Оксана тем временем что-то лихорадочно писала на первом попавшемся под руку листочке, толкнула его ногтем через стол Данилу. Он моментально прочитал единственную строчку, написанную твердым, разборчивым почерком: «Не здесь, потом, позже». Глядя ей в глаза, Данил многозначительно покрутил пальцем вокруг правого уха. Когда она кивнула с облегченным вздохом, мысленно выругался и произнес самым нормальным тоном: «Но это, если подумать, еще не предмет для немедленных допросов. В конце концов, в прокуратуре не сообщили ничего такого, что заставило бы меня подозревать уголовщину». «Вот и не надо копаться в моем белье», — сказала Оксана, — «если нет на то особой необходимости». А взглядом меж тем показывала на бумажку в руке Данила. «Да, пожалуй, что нет», — сказал он, подыскивая нужные обороты. «Но я теперь, сами понимаете, опрашиваю всех подряд». «А вам не кажется, что проще поговорить с женой, нежели с любовницей?» «Говорил уже», — сказал Данил. «Тут, знаете ли, кроется еще один камень преткновения. Вы слышали про вчерашние события в Климовской квартире?» «Еще бы. С самого утра приходили из КГБ. Говорили главным образом с Багловским, но и остальных мимоходом порасспросили, не было ли у Климова привычки держать на столе гранаты или прогуливаться во дворике с автоматом наперевес. В таком примерно ключе». Она фыркнула, кажется, без всякого наигрыша. «Об этом-то и разговор», — сказал Данил. «Вы, Оксана, здешняя связь с общественностью номер один, а поэтому не можете не знать, что пишут о фирме иные газетки». Пытливо взглянул на нее, она не подала никаких знаков. Похоже, эта тема, по ее мнению, могла обсуждаться и при наличии гипотетических жучков. «Глупости», — пожала она плечами. «Кто эти газетки читает? И все-таки, кое-какое мнение может сформироваться у определенного процента читателей». «Вот что, волнует этот процент?» — досадливо поморщилась она. «Знаете, для меня больной вопрос у меня благоверный, как дитятка играет во все эти фронты, да и его сестриц тоже. А потому проблема знакома не понаслышке». «Несерьезно все это, Данила Петрович». «И тем не менее», — настойчиво продолжал он, — «должна быть какая-то тактика противодействия». «А почему вы решили, что такой тактики нет?» — серьезно спросила Оксана. «Давно отработана тактика. Продемонстрировать?» «Сделайте одолжение», — кивнул он, заинтересовавшись. Оксана, бросив на него лукавый взгляд, вышла из-за стола. Лишь теперь обнаружилось, что строгий, напрочь деловой жакетик сочетается с малиновой юбкой-недомеркой, расклешенной и оттого колыхавшейся при каждом движении. «Теперь сосредоточьтесь, Данила Петрович, и представьте, что вы, это вовсе не вы, а дюжина шустрых мальчиков, газетчиков новейшей формации, созванных на пресс-конференцию», — сообщила Оксана с лукавой улыбкой. «Представил», — сказал он без улыбки. Она присела на короткий диванчик в углу, закинула ногу на ногу, отчего юбка стала вовсе уж предельно символической, обворожительно улыбнулась и с выверенной насмешкой начала: «Господа, неужели вы всерьез полагаете, что мы будем это комментировать? Ну, разумеется, разумеется. Целая гора оружейного плутония валяется у нас в подвале. Пьяные, как водятся, грузчики ворочают его лопатами так, что пыль стоит столбом, а нейтроны разлетаются по всему двору, мерзко пищат и светятся». Она выпрямилась, как струнка, ухитрилась вроде бы мимолетным движением пальцев одернуть жакетик так, что он обтянул все достойное внимание, и, конечно же, каждый, у кого зрение в порядке, тут же определит, что я классическая жертва радиации. Безусловно, именно так и выглядят радиоактивные мутанты. Вы согласны? и состроила жалобную гримаску. «Господа, ну неужели у вас нет более серьезных занятий, чем читать эти газетенки? Ну что тут прикажете комментировать?» И развела руками с видом оскорбленной невинности. Данил пару раз беззвучно хлопнул в ладоши. «Вот так!» — не без гордости сказала Оксана. «Между прочим, действует безотказно. Присутствующие похохатывают, пытаясь в то же время определить, что у меня под жакетом. А потом наперебой просят у меня телефончик, и, независимо от того, отошьют их или нет, впоследствии пишут обо всех выдумках народофронтовцев с должной издевкой. Могу показать вырезки. У меня здесь подшито все, что касается Клейнода». «А что делают газетчики женского пола?» По-деловому поинтересовался Данил. «С их-то подсознательной завистью к посторонней красавице. Затмевающий, бьюсь об заклад, иных репортес. Нормальные газетчики женского пола, особо молодые, эмансипированные и тоже отнюдь не уродки. А потому демократы их мало привлекают. Они ж, как на подбор, лишены того мужского начала, какое только и способно взволновать эмансипированных особ». «Здорово. И лихо», — констатировал Данил. «Значит, все сводится к голому фрейдизму?» «Ну, далеко не все. Однако ж тактика, могу вас заверить, беспроигрышная. С одной стороны, зацикленные старые мальчики, сыплющие лозунгами и штампами, с другой, не глупая, смею думать, и в меру циничная особа с острым язычком». Она прищурилась. «А вы не смеетесь?» «Это мне нравится». «Помилуйте», — сказал Данил серьезно, — «зачем же смеяться, если эта тактика, как вы заверяете, себя полностью оправдывает? Нужно и дальше ее эксплуатировать без всякого смеха». В дверь деликатно постучали, и показалась озабоченная физиономия Паши Беседина. Данил поднялся. «Извините, Оксана, дела». Послал ей многозначительный взгляд, помахав в воздухе той самой записочкой, быстренько вышел в коридор, тихо приказал: «Проверишь насчет ушей?» И показал большим пальцем за плечо, на дверь только что покинутого им кабинет. «Что стряслось?» «Там к вам приехали», — со странным выражением лица сказал Паша и от дальнейших комментариев воздержался. Шагая за ним следом, Данил пытался в темпе обмозговать весьма интересную мысль, почему красавица Оксана боится микрофонов. Точнее говоря, почему ей вообще пришло в голову, что в ее кабинете могут оказаться микрофоны. Только потому, что она не глупа? Да нет, должны быть более серьезные причины. Он энергично распахнул дверь, с кресла в углу неторопливо поднялся человек лет 35 в штатском, с неброским лицом субъекта определенной профессии. Не представившись, спросил негромко: «Здесь можно говорить свободно?» «Можно», — сказал Данил. «Нужно, чтобы...» — сделал выразительный жест, указав на Пашу. «Желательно». Данил кивнул, и Паша молча вышел. «Товарищ генерал-лейтенант считает, что вам имеет смысл взглянуть», — с расстановочкой произнес гость, ухитрившийся так и не представиться. Расстегнул свою желтую папочку, вынул несколько больших черно-белых снимков и, не выпуская из рук, с профессиональной сноровкой развернул веером, показал Данилу. «Этого человека вы, случайно, не знаете?» Данил всмотрелся и почувствовал, как сердце мерзко ворохнулось в груди. «Стандартные снимки, сделанные, судя по всему, ночью, с сильной фотовспышкой, стандартная мерная линейка. А здесь в кадр попал носок форменного сапога». «Знаю», — медленно произнес Данил, — «и не случайно. Это Кирилл Николаевич Ярышев, работник фирмы «Интеркрайт», некоторое время назад командированный в наш здешний филиал, то бишь Клейнот. И он, насколько я понимаю, выполнял те же функции, что и покойный гражданин Климов. Данил, поразмыслив пару секунд, молча кивнул. «Я думаю, в ближайшее время будут проведены допросы по всей форме», — также негромко сообщил безымянный гость. «Где его нашли?» «На тракте Калюжин-Жодина, примерно в 3 километрах от Калюжина. Характер травм вроде бы указывает на обыкновенный наезд, совершенный автомобилем неизвестной марки. Однако при вскрытии обнаружен след ножевого ранения, одного единственного. Ранение было нанесено под левую лопатку и, несомненно, оказалось смертельным. А потом его кинули под колеса. Не обязательно, — мотнул головой незнакомец. Мог просто лежать на дороге. Дорога проселочная, неосвещенная. Водитель чего доброго решил, что переехал пьяного, задавил насмерть и рванул с места происшествия. Машину, конечно, ищут, но найти ее будет трудновато. Отпечатки и протекторы нечеткие. Их пока что не идентифицировали. При нем что-нибудь нашли? Совершенно ничего. Ни даже спичечного коробка. Он не курил. Устало уточнил Данил. Ну, я для примера. Совершенно ничего. Следствие, в числе прочих, рассматривает и версию об ограблении. Он аккуратно сложил фотографии в папочку и педантично застегнул ее на молнию. В общем, Данил Петрович, генерал просил вам передать. Не нужно заниматься самодеятельностью. Понимаете? Извините, я просто выполняю поручение, а потому абсолютно не уполномочен, что бы то ни было, понимать. Совсем уж сухо отрезал незнакомец. «Мне поручено передать, чтобы вы не увлекались самодеятельностью. Остальное будет происходить согласно заведенному порядку. Простите, мне пора». Он коротко кивнул и прошел мимо Данила к двери. Данил длинно, шумно выдохнул сквозь зубы. Из глубин сознания поднималась слепая ярость, и он, чтобы не поддаться этому вреднейшему из чувств, побыстрее заглушить его работой, дернул на себя дверь, поманил Пашу. Взял его 2 пальцами за лацкан пиджака и произнес с расстановкой. «Слушай внимательно. Не переспрашивай. Ничему не удивляйся. Делаем так».